Глава 73. Лайонс поехала известить родителей Дебры, и Зои напросилась с ней. «Не понимаю, зачем», — сказала ей Лайонс по дороге. «В нашей работе нет ничего тяжелее, чем сообщать родным. Или тебе нравится страдание?» Зои не совсем поняла этот вопрос. Сама ли она любит страдать, или ей нравится смотреть, как страдают другие? Ответ в любом случае был один. «Совсем не нравится». Но люди, охваченные сильными чувствами, забывают об осторожности и начинают говорить правду. «Ничего нет тяжелее», — повторила Лайонс. «Не нужно рассказывать им кровавые подробности», — заметила Зои. «Тем более, что подробности мы и сами пока не знаем». «Да я не об этом. Сообщать родителям, что их сын или дочь погибли насильственной смертью, всегда ужасно. Однако хуже всего, когда не можешь сказать наверняка». «Это верно». Теперь Зои поняла, о чем говорит Лайонс. Они объявят родителям Дебры, что нашли тело их дочери. Но дальше скажут, что тело разложилось до неузнаваемости, и попросят помочь найти подтверждение, что это она. И тут, так же неизбежно, как всходит солнце по утрам, вздернет безобразную голову Надежда. «Вдруг это не она?» — зашепчут родителям. «Вдруг полиция ошибается?» Они увидят соломинку, за которую можно схватиться в штормовом море горя и утраты. До последнего не согласятся признать, что нет, убита не неизвестная воровка, похитившая сумочку их дочери, а именно их дочь. А значит, о смерти своего ребенка им придется узнать дважды. В первый раз, когда они впервые об этом услышат, а второй раз, когда не останется сомнений. Они припарковались у дома, выкрашенного в веселые бело-желтые тона с симпатичным зеленым штакетником вокруг двора. Однако, выйдя из машины и идя к дверям, Зои начала замечать повсюду следы небрежения и упадка. Цветы в саду, пожухшие, густо заросшие сорняками, грязные окна, облупившаяся краска на стенах, повсюду жужжали мухи. Лайонс постучала в дверь, подождала, постучала еще раз. «Минуточку!» — раздался из-за двери мужской голос. Ждали они гораздо дольше минуты, и когда Лайонс уже готова была постучать еще раз, дверь, наконец, отворилась. Перед ними стоял лысый старик с усталым морщинистым лицом в белой рубашке, покрытой пятнами. С первого взгляда Зои показалось, что ему не меньше 80. Потом она поняла — нет, намного моложе. Пожалуй, ближе к 60. Просто он так выглядит. «Мистер Миллер?» — спросила Лайонс. «Да. Я детектив Лайонс. Позволите войти?» Плечи его поникли. «Что-то с Деборой? Лучше поговорить в доме. И во что она влипла на этот раз?» Лайонс поколебалась. «Сэр, не присядете?» Он широко раскрыл глаза. «Она что, ранена?» Лайонс вздохнула, видимо, смирившись с тем, что в дом их не пригласят. «Мистер Миллер, боюсь, Дебора умерла». «Умерла». Едва слышно прошептал он. «Мы полагаем, что так. Да, сэр. Вы полагаете?» «Вот она, треклятая Надежда». «То есть не уверены?» «Практически уверены. Мы обнаружили тело и сумочку с водительским удостоверением вашей дочери. А она похожа на мою дочь». Лайонс сглотнула. «Тело в плохом состоянии. Мы полагаем, что ее убили 4 месяца назад». «4 месяца?» Надежда стремительно улетучилась. «Да, тогда все верно. Понимаю». «Когда вы в последний раз видели вашу дочь?» — спросила Лайонс. Мистер Миллер испустил долгий дрожащий вздох. «Ну, в последний раз где-то в начале мая». Лайонс и Зои переглянулись. Нападение на заправку произошло в ночь на 6 мая. Мистер Миллер повернулся и, волоча ноги, побрел в дом. Дверь он оставил открытой, и Зои и Лайонс проследовали за ним. Дом казался заброшенным, нежилым. Повсюду пыль и грязь. Свет по большей части был выключен, шторы задернуты. Освещенность ровно такая, чтобы не натыкаться на мебель. Миллер прошаркал в кухню и включил флуоресцентную лампу. Она загудела и залила все вокруг резким белым светом. Старик тяжело опустился на стул возле ободранного стола. Здесь были еще 2 стула. Зои заняла 1, Лайонс — другой. «Вы сказали, ее убили. Кто это сделал? Как?» — спросил он. Его голос охрип, глаза заблестели влагой. «Точных деталей мы пока не знаем», — ответила Лайонс. «А что знаете?» 4 месяца назад вы в последний раз видели свою дочь и с тех пор с ней не говорили», — не отвечая на вопрос, мягко заговорила Зоуи. «Почему вы не сообщили о ее исчезновении?» «Мы думали, она просто уехала», — он покачал головой. «Она всегда так делала. Исчезала на месяцы. Потом появлялась без предупреждения, в ужасном виде. Мы знали, что она, употребляет. Приезжала то с разбитой губой, то с синяком под глазом. А нам твердила одно — все прекрасно, не лезьте. И ничего не рассказывала. Иногда звонила из тюрьмы. 3 раза я платил за нее залог». Долгий безнадежный вздох перешел в стон, и по щеке поползла одинокая слеза. Какая она была чудесная! В школе настоящее солнышко, такая светлая и счастливая. Все ее любили, все хотели с ней дружить. А после школы, что сказать, сбилась с пути. В колледж поступать не захотела, устроилась билетершей в кино неподалеку, начала курить. Мы не знали, что делать. Потом объявила, мол, поедет в Калифорнию, ей там предлагают какую-то необыкновенную работу. Мы так радовались. А когда она появилась в следующий раз, ясно было, что в жизни у нее происходит много всякого, но достойной работы нет точно. Да и вообще ничего достойного нет. Миллер уставился пустыми белёсыми глазами в стену. Слезы текли уже одна за другой и терялись в канавках морщин. Ее погубили мужчины, точно вам говорю. Не с теми она связывалась. Говорят, девушка учится выбирать себе парней, глядя на отца, но, клянусь, я никогда не поднимал на нее руку. Некоторые женщины просто выбирают неправильных мужчин. И родители здесь ни при чем, заметила Зоуи. В ответ он улыбнулся дрожащими губами. «Кто это сделал?» «Мы пока не знаем», — ответила Лайонс. «Вы кого-нибудь из них знаете по именам?» «Никого». Дебора говорила, что с ними покончено. Я спрашивал, кто поставил ей синяк, сломал палец или еще что-нибудь, а она отвечала, неважно, с ним покончено. Понятия не имею, возвращалась ли она все время к одному и тому же парню или каждый раз находила себе новых. «А что произошло, когда вы виделись в последний раз?» — спросила Лайонс. Дебора приехала накануне, выглядела еще хуже обычного. Исхудала, краши в гроб кладут. И какая-то сломленная. «У вас, дамы, есть дети?» Обе покачали головами. «Тогда вы и представить не можете, что это значит — увидеть своего ребенка таким. Мы с Мартой решили на этот раз просто взять у нас денег, и исчезнуть у нее не выйдет. Мы ее спасем. Он всхлипнул, закрыл лицо руками, и его плечи мелко затряслись. Наступило молчание. Лишь тикали ходики на стене, и Зои казалось, что тикают они все медленнее и медленнее. Наконец старик отнял ладони от заплаканного лица. «Мы сказали, что ей придется остаться. Будешь лечиться, — сказали мы. — Ляжешь на реабилитацию, мы тебе поможем». Она ответила, что ей это не нужно, накричала на нас, мол, в помощи не нуждается, а раз так, то уедет навсегда. А я наговорил ей лишнего. Боже, что я ей наговорил? Если у вас когда-нибудь будут дети, никогда, никогда не показывайте им, что разочарованы в них. Зоуи пожалела, что здесь нет Тейтума. Он умел утешать плачущих, она нет. Дебра уехала и больше не появлялась. Мы думали, вернется, как всегда. А потом умерла Марта. Месяц назад. Просто умерла. Остановилось сердце. Разбилось, должно быть. Вот и все. Лайонс начала задавать вопросы, куда именно Дебра могла поехать, были ли у нее здесь друзья и так далее. Однако старик отвечал все короче и односложнее. Наконец, получив от Миллера заверение, что помощь ему не нужна, и фамилию дантиста Дебры, чтобы опознать ее по зубам, Лайонс и Зоуи встали, а старик остался сидеть, бессмысленно глядя в стену, словно механическая игрушка, у которой кончился завод.